А это означает, Ривера, что у тебя очень серьезная проблема. Ты хочешь сказать, что чемоданчик принадлежит серийному убийце? Причем очень старому. Большинство серийных убийц не выходят на охоту до 30 лет. Если допустить, что этот был достаточно покладист и начал убивать именно тогда, когда Министерство юстиции завело свой банк данных, то есть ровно 30 лет назад, то сейчас ему за 60. А ты считаешь, что все это длится значительно больше? Я выбрал в произвольном порядке несколько старых дат и мест, вплоть до 1925 года. Обзвонил библиотеки в этих городках и попросил проверить в газетных подшивках сообщения об исчезновениях. Все совпадает. Твоему убийце уже лет 90. Или его дело продолжает сын. Это невозможно. Должно существовать какое-то другое объяснение. Гвоздвард, выручи меня. А, я не могу искать серийного убийцу гериатрика. Ну, это может быть, конечно, какое-то хитрое исследование исчезновения людей, но в таком случае оно не объясняет связь с ветеранами Первой мировой войны, а также не объясняет, почему исследователь заносил свои данные на обрывки сигаретных пачек, спичечные коробки и визитные карточки давно исчезнувших компаний. Я не понимаю. Ривера чувствовал себя так, точно застрял в паутине, и сейчас его слопают. Некоторые записи, кажется, действительно сделаны более 50 лет назад. Могу отправить их в лабораторию, если хочешь. Нет, не надо. Ривера не хотел подтверждений. Он хотел, чтобы все это исчезло как можно скорее. Гвоздвард, а может быть так, что твой компьютер выискивает какие-то невозможные логические связи? В том смысле, что он запрограммирован на поиск каких-то моделей. Может быть, он свихнулся и все это придумал сам? Ты же знаешь вероятность, сержант. Компьютер ничего не может придумать сам. Он умеет интерпретировать лишь то, что в него вводят. На твоем месте я бы вытащил твоего подозреваемого и выяснил, где он взял этот чемоданчик. Не получится, я его выпустил. Окружной прокурор сказал, что у меня недостаточно улик для задержания. «Так найди же его», — сказал паук. Ривере очень не понравился этот командирский тон, но он не стал возмущаться. «Я пошел». «И вот еще что». «Да». «Один из твоих адресов в Хвойной бухте». «Хочешь?» «Конечно». Гвоздвард прочел имя и адрес, и Ривера записал их в блокнот. «На этом кусочке дата не значится, сержант. Твой убийца должно быть еще где-то здесь. Если ты его найдешь, то выкарабкаешься». «Это слишком невероятно. И не забудь проверить для меня Роксану, ладно?» И паук повесил трубку.